подчеркивая тем самым непосредственную связь с прошлым, преемственность. Иосиф Виссарионович сумел подняться до понимания, что он представляет великую, огромную, многонациональную, единственную в своем роде Россию. Он осознал сие, преодолев жесткие рамки своих политических убеждений, и это делает ему честь. Будучи несогласным с поступками Сталина в период коллективизации и последовавшего затем смертоносного голода, а также видя, что слова, советы мои не оказывают на него заметного влияния, не приносят пользы, я расстался бы с Иосифом Виссарионовичем и, найдя спокойную службу, занялся бы воспитанием своей дочки. Лишь одно обстоятельство не позволяло уйти. Простая порядочность говорит о том, что нельзя покидать товарища, когда ему худо. А Сталин переживал далеко не лучшие дни. Жестокость, торопливость и непродуманность при создании колхозов, страшная, растянувшаяся на несколько лет голодовка, выкосившая население целых уездов, статья головокружения от успехов, поставившая под удар работников низового и среднего руководящего звена, расплатившихся карьерой и жизнью за чужие ошибки, все это привело к тому, что авторитет Иосифа Виссарионовича в партии резко упал. Открыто говорилось, Сталин становится диктатором, дальше так продолжаться не может, партии нужен другой, более разумный, справедливый, демократичный руководитель, свободный от груза допущенных глупостей. Иосиф Виссарионович не мог не знать об этом и с особой тревогой ждал предстоящего съезда партии, как всегда интригуя, готовя в делегаты нужных людей. Но беда в том, что нужных и послушных становилось все меньше. Колебались даже давние приверженцы Сталина. И в семье опять было скверно. Собственно, семьи-то уже не существовало. Одна видимость, внешняя форма, соблюдавшаяся ради детей, ради престижа. Еще в 30-м году Иосиф Виссарионович и Надежда Сергеевна окончательно перестали быть мужем и женой в общепринятом понимании этих слов. Решительно отказалась от супружеских обязанностей Надежда Сергеевна. У нее имелась отдельная комната, где она и спала. А Иосиф Виссарионович отдыхал, где придется. На диване в маленькой комнатке рядом со столовой. Или в домашнем кабинете на кушетке, если долго засиживался за работой. Довольно часто оставался на нашей общей квартире, где заботами Власика всегда застлана была узкая железная койка с жесткой пружиной, стояла в буфете бутылка вина, имелась непортящаяся закуска. Мы разговаривали по ночам. Иосиф Виссарионович не жаловался, но выглядел плохо. Опять это подчеркнутое, слишком уж невозмутимое спокойствие. Много душевных сил тратилось на то, чтобы выглядеть совершенно нормальным, невозмутимым, хладнокровным. Трудно было Иосифу Виссарионовичу, но он держался без срывов. А Надежда Сергеевна оказалась слабее. Неурядицы в доме, постоянное напряжение измотали ее. 30-летняя женщина, казалось бы, полная сил, превратилась